Глава 6, в которой мы узнаем о пользе пьянства и выясняем, как несколько лет назад Ольга спасла мир. А может быть и нет. Спроси любую ведьму, сколько загубленных человеческих судеб начиналось с фразы «Чего тут бояться? Нет же никого». Ольга сидела на открытой галерее, осененной розовой бугенвилией. Орхидеи всех оттенков заглядывали за парапет. Среди манерно выгнутых лепестков живыми самоцветами застыли присыщенные жизнью жуки. Риф, большой черный пес с коричневыми подпалинами, лежал на полу таким образом, чтобы его бок касался ноги хозяйки. Он аккуратно положил морду между лап, отчего стал похож на лису. Веки были прикрыты, но время от времени он приподнимал голову и косил умные темные карие глаза на Ольгу, словно желая проверить установившуюся между ними незримую связь. «Я с тобой, что бы ни случилось», — читалось в этом взгляде. Тогда она чесала его босой пяткой. Перед глазами искрился залив с аккуратными, словно нарисованными бухтами. В ближайшей плескались туристы, тупые глупышки. Она не любила тех, кто нарушал ее частную территорию. Пусть закон и оставлял кромку пляжа у воды в общественном пользовании. Местные это хорошо знали и никогда без спроса не совались в логово ведьмы. Бывает, люди совершают неожиданные подвиги, голыми руками убивают ядовитых змей, забираются в огненную печь, выбираются из лодки в штормящее море и гуляют по воде. В общем, играют на публику. Но эти готовились погибнуть уж слишком глупо. Искали проблемы на свои белые задницы. Вот и нашли. В джунглях истошно заверещали. Она знала, это дух мертвеца пришел за угощением. Местные называют этих кровожадных чудовищ дандатия. Недавно умер рыбак Альберто. Его труп исчез из гроба в ночь перед похоронами. Все понимали, злобный, угрюмый мужик превратился в ночного зомби. Он и при жизни ненавидел всех, а особенно иностранцев, распугивающих рыб и бросавших пластиковые бутылки в воду. И теперь не успокоится, пока не получит своей порции свежей крови. Она работала у барона Анри уже 4 года и поняла, что люди не знакомы с миром, где живут. Реальность, в которую они верят, нарисована их собственными органами чувств, которые показывают лишь крохотную часть правды. Туристы не видят страшного дандатия, который стоит у кромки джунглей, мерзко скалясь окровавленными клыками. Не понимают, что к пляжу подтягиваются другие малоприятные существа. Солнце садится, скоро начнется пир. «Грис! Грис!» — пронзительно затрещало в далеких кронах. Пес повел ушами и сел, внимательно уставившись в пустоту. Животное чувствовало опасность. Ольга знала, что в лесу кричали не птицы. Злые духи шли к ужину. Все живое, напротив, поспешно ретировалось, чтобы не попасть под раздачу. Все 277 редких птиц, перечисленных в атласе сейшельской фауны, собрались под защитой ее дома и исступленно орали, будто вдохновленные ссорой базарные торговки. Особенно усердствовал кольчатый попугай, которого здесь вообще не должно было быть по причине полного вымирания. Мировая орнитология в ближайшие минуты могла бы осиротеть еще одним редким экземпляром, который подобрался поближе и обозвал Ольгу коротким неприличным словом. Неприятным каждой порядочной женщине. После чего довольно отлетел в джунгли. Но сейчас Ольга была снисходительна к мелкому хулиганству. Она успокаивающе погладила пса. Тот глубоко вздохнул и вновь улегся у ног, свернувшись клубком. Ольга положила ноги на его вздымающийся от дыхания бок. Только в детстве бывает ощущение такого всеобъемлющего и незаслуженного счастья. Вентилятор со Всевышним великодушием дарил прохладу и лениво гонял безмятежных мушек. Не то чтобы грозил им гибелью, скорее служил божественным предостережением. Взяла со стола кокосовый орех, заботливо обструганный Сэмуэлем. В срезанную верхушку были вставлены цветок и соломинка. Красиво. Сок казался холодным. Мысли неторопливо слонялись в мозгу, изнывая от жары, и были не прочь тоже отведать чего-нибудь прохладного. За неимением оного разум умничал, подсовывая неторопливые философские размышления. Как эти купальщики беспечны. Думают, что видят и слышат все вокруг. Чего тут бояться? Нет же никого. Не понимают, что их органы чувств ощущают мироздание через игольное ушко своих скромных возможностей. Можно ли познать океан, отгородившись от него стеной с крохотной дырочкой, сквозь которую течет вода? По этой стройке можно составить представление о солености, мелком планктоне, но в щелку не пройдет не только кит, но даже и обычная рыба. Ольга допила кокосовое молочко. Небо стремительно розовело. Солнце уже не слепило, а багровым диском опускалось куда-то за горизонт. Вечерние тени следили за временем. Грохотали набегающие волны, визжали джунгли. Но на самом деле все эти звуки создавал ее мозг из обычных колебаний воздуха. Есть ли звуки в настоящем мире? Или там стоит глухая тишина? В воздухе замелькали пьяные от сока манго летучие лисички. Веселые пьянчушки вопили похабные серенады в ультразвуковом диапазоне за пределами слуха человека. Слышат ли они нас? Любуются ли красотой заката чайка? Ведь цвет всего лишь движение фотонов. Коты, например, видят мир красным. Вокруг них непрерывный кровавый свет. Почему говорят, что у Бога мир белоснежный, а у дьявола черный? Там нет цвета? Или вкус? Раздражение рецепторов языка кажется кокосовым молоком. Но существует ли вкус на самом деле? Она поставила пустой орех на стол и облизала губы. Мозг получает крохотные обрывки информации и складывает их в вымышленную картину. И даже учит выживать в этой игрушечной реальности. Но не в той настоящей, где терпеливо ждет злой дух со сворой свирепых коллег. Люди словно младенцы в очень темных очках с завязанными ушами и заткнутым носом посреди свирепых джунглей. Поэтому и живут так мало. Легче верблюду пройти через угольное ушко, чем человеку узнать правду об окружающем мире. «Вирджиния!» — позвала она горничную. «Да, мадам. Скажи Сэмуэлю, пусть приготовит сегодня крабов в кокосовом молоке с имбирем». «Конечно, мадам. И вызови скорую помощь. Все равно приедут не раньше, чем через час. Это будет как раз вовремя». «Кому-то плохо?» «Да, несчастный случай с людьми на пляже». Горничная упорхнула, как испуганная птаха. Прибой затих. Залив покрылся морщинами мелководья. Наступил отлив. Скоро вода уйдет метров на 100. Ольгу забавляло отношение людей к окружающему миру. Что о нем известно? 99,9% космоса не исследовано. 97% океана — глубокая тайна. 95% мозга не поняты. 100% потусторонних миров неизвестны. Чем же заняты люди? Они сидят в офисах и изучают финансовые рынки. Бедолаги. Иногда, впрочем, готовы порассуждать об ангелах, демонах, летающих тарелках. Они думают, что колдовство существует лишь в фантастических сериалах, а экстрасенсы из телевизора заняты коммерцией. Приворожу, заговорю, обдурю. Люди не понимают, что мир погружен в магию, как крот в землю. Колдуны творят политику и бизнес. Волшебники посильнее их пасут. Над всей этой кучей властвуют всевозможные потусторонние сущности, которых не счесть. Со многими она была знакома, с отдельными весьма близко. Пользовалась их помощью и знала, что среди них есть безобидные и даже полезные, но большинство — злы, мстительны и очень опасны. Эти жуткие сущности, обитающие в неведомых складках реальности, редко показывают себя. Они подобны обитателям океана, бушующего в сотни метров перед глазами. Только опытные дайверы знают, что означает мелькнувшая тень за спиной или осторожное касание чего-то невидимого. Еще полчаса, и начнет темнеть. С веранды было видно, как в соседской лагуне, окрашенной в цвет крови, Туристы бродили по мелководью. Наверняка босиком. Глухие и слепые. Не замечают морских змей в глубоких норах. Многорукие чудовища-осьминоги кажутся им бурыми грязными комками в донных щелях. Колючие ежи выглядят безобидными елочными украшениями. Ядовитые многоножки затаились. Ждут команды зомби, который стоит неподвижно, схоронившись в густом сумраке склонившейся пальмы. Там, где над темной тенью искрится воздух. Пес вскочил. Шерсть на его спине вздыбилась. Он настороженно глядел в темноту. Животные чувствуют, что недоступно человеку. «Вот!» С берега раздался крик. Наверняка какой-то идиот порезал ногу. Первая кровь — это только начало. Люди засуетились. Женщина поскользнулась и упала. Скорее всего, наступила на ядовитый шип камень рыбы, дожидающийся прилива в мелкой луже. Если игла попала в кровеносный сосуд, шансов на выживание нет. У дикой природы свои законы. Лежачего бьют, кусают и едят. Теперь кричали все. Солнце коснулось горизонта и стремительно тонуло. Узорчатые веера пальм на фоне красного неба казались совсем черными. Их острые кончики угрожающе шевелились, обещая поцарапать, ободрать, вонзиться. Из густого мрака зарослей пялились безжалостные глаза. Люди пытались помочь друг другу, бестолково суетились, падали. И вдруг, как один, повернули головы к берегу. Это Дандатия позвал каждого по имени. Обязательно найдется кретин, который откликнется и тем самым откроет канал доступа. Так и есть. Темная громада, терпеливо ждавшая на берегу, двинулась к ним. Сумрак освободил чудовищ. На месте сгинувшего солнца осталась лужа крови, разливающаяся по небосводу. Разнообразно орали джунгли. Но людских криков в этой разноголосице уже не было. Неведомые тени толпились у берега, заканчивая пиршество. Океан торопливо смывал следы. Воздух наполнился басовой мелодией сумерек, которую портила приближающаяся сирена скорой помощи. Ее прожектор уже мелькал среди деревьев. «Вирджиния, отведи врачей к лагуне. Потом расскажешь, остался ли там кто-нибудь жив. Риф, лежать! Нас это не касается!» Птицы затихли. Темнота гудела москитами, да назойливо хрустели ветки, будто под джунглем кто-то бродил. Стоило отвести взгляд, деревья и кусты перебирались на новые места, и там замирали, подобно древесным паукам. Местные поверья утверждали, что ночью мужские и женские растения спариваются и не любят, когда им мешают. Воображение плодит мысли. Представляешь одну деталь, за ней сразу возникает следующая. Ольга ушла с веранды. Риф с облегчением последовал за ней. Страх правит миром. Но люди страшатся не того, чего действительно стоит опасаться. Лишь дети знают, что самое ужасное сидит в шкафу и под кроватью. Взрослые трепещут перед начальством, боятся бандитов, чужеземцев, пауков, микробов и вирусов. И еще чуть-чуть привидений и мышей. Они ничего не желают знать о значительно более опасных существах из других реальностей. А когда вдруг обнаруживают, что демон их жрет, могут лишь спрятаться с головой под одеялом и шептать молитву, попутно выяснив, что проку в этом никакого, ведь существа другого мира ближе к Господу, и их молитва «благослови пищу сию» всегда сильней. С какой радостью в Средневековье чернь жгла на кострах ведьм, магов и чародеев. Те много знали о потусторонних мирах. Наукой и религией эти знания в один голос были объявлены мракобесием. Ольга была уверена, что все происходило под руководством духов, которые хотели обезопасить свое существование. Все хотят жить. Если бы микробы, подобно демонам, могли внушать людям мысли, они объявили бы микробиологию лженаукой. Антивирусные препараты — дьявольским порождением. Мыши уничтожили бы мышеловки, и все жили бы себе припеваючи. Горе тем, кто этого не понимает. Поскольку по первому вселенскому закону всяк слабый, беспечный и вкусный будет съеден. Она не могла предположить, что всего-то через пару недель сама окажется в роли преследуемой добычи. Так сплошь и рядом случается в мироздании. Объявляют царем и сразу прибивают к кресту. Что это? Особо циничный юмор? Или мрачный до нельзя цинизм? Долгое тропическое лето заканчивалось. Вот уже зарядили первые дожди, питая уставшие джунгли. Настроение Ольги неумолимо портилось. В душе нарастала тревога. Раздражение, похоже, мучило не только ее. Ядовитые пауки совсем распоясались и готовы были укусить друг друга. Пальмы роняли снаряды кокосов на зазевавшихся неудачников. Океан кишел молодыми и дурными от подростковой силы акулами. Даже баллады птиц заунывно сулили худое. С каждым новым рассветом просыпалось что-то враждебное, окутанное до поры туманом злых чар. Началось все со странного сна. Приблизился полузабытый кошмар, где она шла по опустевшему после бомбежек городу. Горели здания, дымили кучи мусора. Ее тень плясала рядом уродливым скоморохом, прыгая то влево, то вправо. Забегала вперед, делалась то великаншей, то карлицей. Ноги проваливались в раскаленный асфальт. Ноздри впитывали копоть и смрад. Земля вокруг была усеяна воронками. Она помнила, в одной из них лежит обугленный труп мужчины. Ее первая любовь и самая страшная в жизни боль, которая проникла в душу раковой опухолью. Тогда она с кровью вырвала из себя зараженную часть. Пусть горит в аду. Не хотела ни вспоминать, ни смотреть. Хотя знала, что не избежать. Но вдруг случилось чудо. Она сумела пройти мимо, отвернувшись. Мгла вокруг густела. Ольгина тень исчахла и расползлась по темной дороге. Совсем рядом, за углом полуразрушенного дома, услышала звериное рычание, смешанное с визгом боли. Страха не возникло, лишь чувство сопереживания и сочувствия существу, которому было очень больно. Она зашла за угол и увидела странные фигуры в черных балахонах, тащившие на цепях грязного, покрытого сажей зверя, похожего на огромную кошку. Рысь, львица, леопард. Определить было сложно. Шкура обгорела, морда покрыта запекшейся кровью. Лишь дикие глаза яростно и неукротимо горели. «Стойте!» Никто не отреагировал. Лишь дернулись цепи, да взвыл от боли зверь, которого уводили все дальше и дальше. Зыбкие силуэты покрылись повязкой из дыма и исчезли в кромешной мгле. Ольга проснулась. Сердце бешено колотилось. Ощущала, что случилось нечто ужасное. Словно жуткие призраки ночного кошмара украли что-то от нее самой. Чувство потери было болезненно безнадежным. С этого дня в ее жизнь вошла беда. Нападения начались внезапно, из-под тишка. Так террористы непредсказуемо нападают то здесь, то там, на всех, кого ни попадя. Сначала от неизвестной болезни погибла любимая собака. Пес умирал тяжело. Ольга положила огромную мохнатую голову себе на колени и гладила дрожащие уши. Риф смотрел на нее мутными от боли глазами и хрипло дышал. Приехал ветеринар и сделал последний укол. Пес словно все понял и из последних сил лизнул ее руку, будто прощал за что-то. Попытался поднять голову, но не смог. И затих. Она осталась совсем одна. Никто не лез целоваться слюнявой мордой, не тыкался носом в колени, и некому было почесать за ухом. Потом сама тяжело заболела, выздоровела и вновь слегла. Недуги сыпались один за другим. В конце концов достался жуткий грипп, от которого потеряла голос и частично слух. Чувствовала, как будто кто-то незримый и очень мощный напал на нее. Невидимый враг постоянно преследовал, наносил удары, причинял боль. Ольга делала шаг, но получала подножку. Здоровье, жизнь, душевный покой летели под откос. Сначала подумала, что ее атакует какой-то сильный маг. Применила отработанные заговоры от колдовства и чародейства, возвращающие посланное зло обратно, да с удесятеренной силой. Любой нападавший на нее давно бы сдох. В данном случае эффект был нулевым, все стало еще хуже. Напасти шли со всех сторон. Правительство архипелага неожиданно решило, что именно Ольга Меретова мешает стране динамично развиваться. Чиновники блокировали ее банковские счета, составляющие львиную долю богатства страны. Попытались отобрать недвижимость. Отбивалось тяжело. Кабинет министров поменяли. Особо усердных посадили в тюрьму. Практически пришлось изменить политическую систему государства. Был избран новый вице-президент, который начал масштабные реформы и впоследствии стал президентом. Так бывает. Внезапно рушатся незыблемые, казалось бы, режимы. Магов обижать не надо. Но стоило решить одну проблему, на ее место приходили 10 других. Чувствовала, что все происходящее лишь радует таинственных недругов. Словно они питались ее эмоциями, энергией, болью. Ольга ощущала себя весьма неслабой колдуньей, с богатой практикой, огромным арсеналом, и не собиралась легко сдаваться. Отработав гипотезу земных врагов, сообразила, что атака идет из потустороннего мира. Может быть, там завидуют ее силе и видят в ней конкурента? Вдруг вспомнила предупреждение барона. Спасение Игоря Яковлевича нарушило Всевышние планы, и ей мстят. Подло, мелко, коварно. Собака-то совсем ни при чем. Вот злобные твари. И главное, за что? Вроде бы спасла не самого плохого человека. Опять же, ребенок не остался сиротой. Не то чтобы рассчитывала на награду, но уж наказание точно не ожидала. Обида и ярость захлестнули. Ну что же, поборемся. На восходе солнца она стояла на скале. Голая, покрытая жутко воняющей смолой, будто прямо из преисподней. Дико завывая, выкрикивала заклинания, сопровождая хищными движениями из древних ритуальных практик. В какой-то момент камень неожиданно дрогнул. Там, где только что была опора, нога обнаружила пустоту. Мышцы мгновенно среагировали, удерживая тело от падения. Связки отозвались резкой болью. Домой вернулась хромая. Колено пухло на глазах. За день вылечила сустав, изнывая от бессильной ярости. В сумерках на веранде жгла пахучие свечи, пела мантры. Когда вернулась в тело, обнаружила, что пока гуляла в астрале, плоть изрядно покусали озверевшие москиты. Кожа чесалась из удела, пухла волдырями. Потусторонний мир издевался. Разозленная решила применять запретные приемы. В ночь, когда с разбушевавшегося океана дул злобный муссон, а луна спряталась за бешено мчащейся тучей, Ольга отправилась на древнее пиратское кладбище. Надгробия сгрудились в узоры нелепой головоломки. Полустертые надписи взывали «Прости нас», грустили, «Вечная память в сердцах», угрожали «Мы еще встретимся на небесах». Среди каменных крестов, покрытых плесенью и мхом, беспокойно сновали синие огоньки. Вековые деревья переплелись кронами и мрачно шипели. Их стволы покрывали жуткие наросты, похожие на лики злобных гримасничающих старцев. Иногда луч фонаря высвечивал огромных пауков, повесившихся на своих нитях. Из сырой земли выбрались потревоженные и оттого нервные мертвецы. Они собрались вокруг Ольги в ворчливую недовольную толпу и принялись качать права. «Смерть — сплошная маята! Днем туристы, ночью колдуны да ведьмы! Где обещанное загробное упокоение в теплом аду? Где пенсия, заработанная в поте лица честным грабежом и разбоем? Надули черти, как есть провели, и преисподнюю свою разворовали и продали!» Она не стала вступать в политические дискуссии, послала митингующих куда подальше, но не просто так, а с целью убить недругов. Те отправились, недовольно ворча, на сверхурочную работу. Вернулись тихие. Задумчиво зарылись в обжитые могилы, укрылись обгрызенными временем надгробиями и не желали обсуждать происшедшее. Тогда Ольга без помех совершила тот самый древний и страшный обряд. Не для слабонервных. поэтому автор, повинуясь внутренней цензуре, удалил часть текста. В результате со страшным грохотом рухнул ствол векового баньяна, чудом не похоронив под собой колдунью. Другого эффекта не наблюдалось. Ободранная в кровь, грязная, как последняя мартышка, вернулась домой, чтобы обнаружить невероятное. Сэмюэль ушел, забыв выключить плиту. От едкого дыма обугленной баранины было не продохнуть. Ольга сатанела от бессилия и поняла, что столкнулась с чем-то незнакомым. Пыталась выжать из себя все новые и новые возможности эффективного боя с неведомым. В итоге ощутила, что выжжена дотла. Перестала спать, лежала, закрыв глаза, продумывая варианты всевозможных неприятностей и стратегию борьбы с ними. Если вернется старая болезнь, надо натереться пометом летучих мышей, выпить заговоренной воды и зажечь 17 свечей, закопать прядь своих волос. И что-то там еще забыла. Но почему всякую ерунду помнишь, а жизненно важные вещи упускаешь? Натянутые нервы были готовы лопнуть, и доставалось всем, кто находился рядом. Преданная горничная, работавшая с ней несколько лет, поскользнулась на ровном месте и разбила любимую вазу. Ольга взорвалась. Жутким охрипшим шепотом шипела на неуклюжую дуру, жизнь которой не стоит одного единственного произведения искусства эпохи Мин. Та свалилась замертво. Она слышала за спиной тихий, довольный смех. Голова кружилась, ноги подкашивались. Ее силы кто-то высасывал, оставляя только опустошенную ярость и боль. Полюбила читать международные новости. Логика в событиях отсутствовала. Все поступали во вред себе и другим. Казалось, мир готовится к самоубийству. Почему-то это радовало. Гуляла по джунглям, убивая взглядом огромных ядовитых пауков. Те корчились в судорогах и застывали спутанными комками. Потом взялась за черных гусениц. Ей нравилось, как те взрывались. Пусть не только ей, но и всем вокруг будет плохо. Казалось, будто что-то чужеродное и безжалостное облепило, присосалось и отрезает по кусочку здоровье, удачу, душу. Вновь заболела, подцепив незнакомый вирус. Несколько дней валялась без сил в забытии. Как только стало лучше, вновь отправилась на кладбище. Даже самые храбрые туристы сбежали, обнаружив среди могил страшную худую фигуру, закутанную в черные тряпки. Волосы, похожие на спутанную грязную паутину, свисали на лицо цвета засохшего сыра. Лютые глаза злобно блестели. В мгновение место обезлюдило. Торопливо прошептала несколько страшных заклятий. Из земли вылез перепуганный червяк и дал дёру. И все. Может быть, разучилась колдовать? Чуть живая притащилась домой. Обнаружила незваного гостя — Вадима. Ее чувства к напарнику давно отгорели, не осталось даже искорок. Бывает, что и любовь делается невыносимой. Лучше бы ему держаться подальше, целее будет. «Ольга, что с тобой? Не отвечаешь на звонки?» «Чего?» «Говори громче, у меня что-то со слухом». «Похоже, и с голосом». «Да совсем проблемы. Меня прокляли и тихо сжирают». «Где ты была?» «На кладбище». «Кто-то умер?» «Не поверишь, там все умерли». «А-а-а». Он подошел ближе, попытался заглянуть в глаза. «Отвали, мне плохо». Она с трудом стащила черные тряпки и рухнула на кровать. Голова кружилась, желудок выворачивала. «Оля, я попробую помочь». Он принялся зажигать свечи, развешивать какие-то амулеты. Наивный. Все уже испробовано. Впрочем, пусть колдует. Спорить все равно, что вязнуть в бездонной трясине. Она лежала в полузабытии. Иногда в мозгу что-то взрывалось, горело, обжигало. Монотонный голос доносился издалека. Слова были неразборчивы. Проклятая глухота давала себя знать. Сквозь полуоткрытые веки видела лицо Вадима, который монотонно повторял колдовские заговоры. Наконец провалилась в забытье. Приснилась собственная вилла. Только она выглядела по-другому, грязная, в паутине и с облупленной штукатуркой. В стенах сияли огромные дыры, сквозь которые пробирались незнакомцы. Она гнала их, но те невозмутимо появлялись вновь и вновь, Потом в пролом в стене пролезла мама. Ольга попыталась выгнать и ее. В результате они страшно поругались. «Зачем ты лезешь в мою жизнь?» — кричала Ольга. «Твоя душа похожа на дуршлаг, вся в дырах. Кто только к тебе не забирается. Ты-то хоть не лезь, а с другими я сама разберусь!» Очнулась от собственного крика. «Голос вернулся», — удовлетворенно констатировал Вадим. «Чего?» «Ничего». Он напоил ее горячим отваром, сводил в туалет, помыл. И вновь она спала, проваливаясь то в кошмарный сон, то в сонный кошмар. Потом приснилось, что дом объявили музеем, и толпы экскурсантов стоят в очередь на посещение. Но попасть не могут, потому что территория ограждена бетонным забором, а металлические ворота наглухо заварены. Страждущие любители попытались штурмовать ворота, но падали вниз гроздями перезрелых ягод. Ольга хохотала, сон ей нравился. Когда проснулась, захотела есть. «Свари курицу». «Холодильник пуст». «Поймай на улице, колдун великий». «Ничего, если заметят пропажу». «Скажем, собака съела, а кур надо привязывать». Вадим ушел. Она лежала, смотрела на крутящийся под потолком вентилятор и думала, как бежит время. За окном квакнула какая-то тварь. Сообразила, что слышит. Кажется, болезнь отступила. Похоже, таинственные заклинания заделали дыры в ее защите. Интересно, сколько она валялась. Вадим вернулся с пакетом продуктов. «Давно ты возишься со мной? Неделю?» «3 дня. Ты крепкая, но насели на тебя мощно». «Кто?» «Подожди, приготовлю еду, поедим, потом мы обсудим». Ели в просторной гостиной. Температура снаружи перевалила за 30. Кондиционер в поте лица создавал прохладу. Сквозь панорамные стекла было видно, как океан лакомился пляжем. Под окном в нижнем дворе мускулистый парень, одетый лишь в крохотные шорты, монотонно мел мусор. Литые мышцы перекатывались под коричневой, блестящей от пота кожей. «Он что, целый день махает метлой?» «Ага. Не знает другой работы. Туповат, но мести мусор ему нравится. Мне приятно смотреть. Красиво». Ольга с удовольствием обсасывала косточки. Аппетит проснулся и разогнал грусть. «Вкусная курица!» «Это кролик. Купил в деревне. Живого. Пришлось самому разделывать». «Голова осталась?» «Да». «Покажи». Ольга задумчиво вертела в руках заячий череп с обвисшими ушами. «По-моему, это девочка». «Ты совсем спятила. Это кролик». «Я стала чувствительная. Представляешь, она жила, мечтала, растила детей. Пушистая такая, хорошенькая. Не делала никому ничего плохого. А ты убил и съел». «Ты тоже ела. И пальцы облизывала». «Меня такое создали. Чтобы жить, надо жрать. А некоторых заживо. Вот, посмотри. Его не подкупишь, с ним не договоришься. Даже если покромсаешь в винегрет, не успокоится гад, пока не доведет до слез». «Оля, ты можешь есть лук без комментариев?» Ольга чувствовала себя намного лучше, поэтому разошлась. «Лишь Бог в ответе, зачем он создал такой мир, где все жрут друг друга?» Она остановилась, вспомнила потерявшуюся мысль. «Так что ты хотел мне рассказать?» «Думаю, я знаю, кто напал на тебя. Они тобой питаются. Без злости, просто чтобы жить». «Любопытно, кто же это?» «Особая порода бесов, чрезвычайно опасных. О них мало известно, но они контролируют человеческую цивилизацию». «Такие важные?» «Наоборот. Настолько примитивны, что ангелы и демоны не обращают на них внимания. Даже не считают разумными». «Тупые?» «Не поймешь. Уничтожают духовный мусор. Негативные эмоции, злые мысли, боль, страдания. Чтобы люди не загадили духовные миры». «Во, молодцы!» На небесах тоже так думали, когда дали им возможность входить в разум людей. Но никто не предвидел, к чему это может привести, а те кушали-кушали и вошли во вкус. Потом сами стали провоцировать человечество на бедствия, чтобы лучше питаться. В итоге создали цивилизацию, построенную на страхе, страданиях и боли. «Ага, вырос наш жук больше медведя. Как же Бог?» Всевышний проспал. Он не ведет мелочный контроль. Для этого есть управляющие миры. Бла-бла-бла. У тебя Господь Бог похож на царя страны. Или президента. Нет, скорее царя, ведь его не выбирали. Ольга нахмурилась, ловя странную мысль. Может быть, верующие своей верой как раз и выбирают себе Бога, создают кумира. Вадим продолжал. Царь или президент, какая разница? Практическое руководство осуществляют министерства с кучей департаментов и огромным штатом. Ангелы, архангелы. Где-то в самом низу служебной лестницы находятся эти загадочные бесы. Нифига, как раздули штаты! Как иначе? Что наверху, то и внизу. Наши бюрократы — лишь жалкая копия небесных. Забавно. В раю процветает коррупция, берут взятки, дают откаты. Возможно. В Евангелии есть загадочная притча о хитром управителе. Предчувствуя свое увольнение, тот выкрал у хозяина долговые расписки и раздал должникам, чтобы ему заплатили процент. И самое невероятное — Иисус ставит этого человека в пример, говоря, что так зарабатывается Царствие Божие. Намек на взятку, которую следует дать святому Петру при входе в рай. После смерти нас ожидает много сюрпризов. Люди пока не знают. Точно, Вадим, нам всегда морочат голову. На самом деле Бог сотворил бизнес-проект. Хотел как лучше, а вышло как всегда. Я-то здесь при чем? С какого перепугу ты решил, что на меня напали твои особые бесы? Ты сильная и злая. Обидеть норовишь? Просто констатирую факт. Поэтому ты вкусная. Наверное, в силу каких-то особенностей очень вкусная. Они тебя попробовали и, видимо, остались довольны. Поэтому решили заставить страдать и злиться еще сильнее. Как их победить? Я же объяснял. Это примитивные существа, для которых не существует добра или зла. Они умеют только жрать негативные эмоции. С ними нельзя договориться, нельзя запугать или победить. Они страшнее всех адских чертей. С теми хоть можно вести переговоры, но попробуй поспорить с пылесосом. Ольга подумала, что на свалке мироздания человеческие эмоции, наверное, сортируют, чтобы использовать с максимальной выгодой. Как на мусороперерабатывающих заводах. Гнев и злость аналогичны упаковочным материалам, пластику, стеклу. Издевка и злая ирония подобны пищевым отбросам. Не случайно говорят «облил человека помоями». А страдания, боль, пессимизм — это наиболее ценное сырье, вроде металлолома и макулатуры. И нет никакой оценки греха и праведности в людских поступках, а есть повседневная уборка мусора. Вадим заговорил вновь. Научно доказано, что миром управляет закон подлости. Профессионалы говорят деликатней — закон Мерфи. Его сформулировали испытатели реактивных двигателей. Все, что может пойти не так, пойдет не так. Это весьма оптимистический взгляд. Подлость — вселенский закон. Такой же, как закон тяготения. Мусорщики прессуют каждого человека, чтобы тот страдал сам и заставлял страдать окружающих. И жрут результат. Когда беды пересекают черту, за которой человек перестает чувствовать боль, его отпускают. Дают передышку, чтобы нервная система пришла в норму. Разрешают немного счастья. Затем вновь кровопускание. Мы для них просто стадо? Почему тебя это возмущает? Мы же едим животных и растения просто, чтобы жить. Ольга осознала, что согласна с Вадимом. Ведь действительно большинство людей действуют так, словно желают получить максимальное количество неприятностей на свою голову. При этом думают, что поступают единственно правильным образом. И страдают, страдают. Вот ответ на вечный вопрос, почему люди не научились жить по-человечески. Потому что некие сущности из потустороннего мира, о которых люди не имеют представления, а Бог создал и забыл, не дают человеческой цивилизации этого сделать. Ни Бог и ни дьявол царствуют в этом мире, а мусорщики. Я расстроена. Все. Уйду в монастырь. Мужской. На 3 дня. Или на 4, как пойдет. Успокойся. В потусторонних мирах много иных сущностей, готовых на нас напасть. так же, как и в нашем мире. Кроме кровососущих комаров, есть еще змеи и скорпионы, микробы. Мы применяем меры предосторожности. От комаров используем мазь, от змей — сапоги, от дождя и снега — теплую одежду. Научись защищаться от монстров. Что же мне делать? Перестань страдать, злиться, нервничать. Не давай им питаться собой. Убедившись, что ты несъедобна, они уйдут. Легко сказать. Мне больно, а я должна крепчать, делать вид, что в восторге. Сопротивление вредно. Они тебя бьют, а ты не сдаешься. Значит, можно бить еще. До тех пор, пока не сломаешься. Знаешь, сколько раз вспыльчивые люди зарекаются не злиться, и все равно рано или поздно срываются. Усилием воли или разума с мусорщиками не справиться. А как? Никак. Можно лишь механически отключить разум. Я налегаю на медитацию или экстремальный спорт. Ольга подумала, что у человечества есть и другие испытанные временем способы. Алкоголь, секс, наркотики. Может быть, мусорщики нарочно поставили все это в ранг табу? Объясни мне, дури, почему никогда не слышала об этих особых бесах? Знаешь, они настолько вросли в цивилизацию, что по существу и являются сущностью человека. Все мы знаем, что человек — злой зверь, отягощенный разумом. Но никто не задумывался, почему. Монстр сидит внутри нас, и бороться с ним все равно, что воевать с самим собой. Вадим уехал на следующий день. Ольга попыталась применить полученную информацию на практике. В первый же вечер запаслась местной водкой, смешанной с соком кокоса, продаваемой в черной бутылке в форме женских ягодиц. Когда почувствовала, что упилась в задницу, потащилась спать. Следующий день пропал, словно его и не было. Но при этом не случилось никаких новых проблем. Это вдохновляло. Чтобы отвадить от себя мстительных чудовищ, несколько месяцев провела в угаре алкогольного опьянения и прочих излишеств, отключающих природный пессимизм. Монстры не могли достучаться в ее мозг, поскольку в ответ на любое воздействие разум лишь блаженно хохотал. Помаявшись с непокорной Ольгой, проблемы отступили. Наверное, нашли другую, более вкусную и податливую жертву. Ольге понравился метод, в результате здорово пристрастилась к выпивке. Вино лечит все, кроме пьянства. Мир вокруг стал заметно лучше, пьяному море по колено. Островитяне непрерывно и удачно острили. Любой придорожный камень немедленно превращался в удобное кресло-качалку. И все с ней заигрывали, даже черепахи. Она развела теорию Вадима, придя к мысли, что кроме мелких бяг, поедающих людей, существуют гигантские буки, жрущие целые страны. Им, чтобы покушать, нужны страдания миллионов. Чудовища живут в весьма медленном режиме и требуют пищи максимум пару раз в столетие. Тогда случаются мировые войны, пандемии, катаклизмы. Целые страны погружаются в кошмар. Страшилища наедаются и засыпают до следующего раза. Однажды в сильном подпитии пришла к выводу, что бука бяков специально натравили именно на нее в отместку за спасение Игоря Яковлевича. Помогать другим — крайне опасное занятие, ведь делая это, ты отбираешь еду очередного монстра. Тот уже удобно устроился, положил салфетку на колени, держит в руках нож и вилку, и готов отрезать кусочки от жертвы, а ты выдергиваешь блюдо из-под его лап. И все же работа есть работа. Барон не зря платил ей баснословные деньги. Иногда приходилось рисковать. Так случилось в 2010 году. Позднее специалисты скажут, что это был год самого большого количества катастроф и бед за последние сотню лет. 1 апреля, аккурат в Международный день дурака, Ольга была срочно вызвана к барону Вальмонту. Ехала с долей скепсиса. Вдруг зов — просто шутка. В тот день люди лгут и устраивают ближнему гадости с особым цинизмом. Безнаказанность действий порождает чудовищ разума. В самолете от безделья принялась читать газеты. Обнаружила, что поводов для встречи немало. Теракт в московском метро, новое извержение исландского вулкана, Жители эвакуированы, все ждут катастрофы. Анри был невесел. Значит, день дурака ни при чем. Уже хорошо. Обидно было бы тащиться зря через полмира. «Земля заболела», — объявил барон. «Планету лихорадит, как смертельно больного. Землетрясение на Гаити убило 200 000. Вирусы взбесились. Свиной грипп угрожает поголовной пандемией. И вот-вот рядом с Европой взорвется вулкан. Будет финальная точка». «Это вы про... не могу выговорить. Я бы выпила шампанское», — предложила Ольга. Барон с сомнением взглянул на вдохновленную сотрудницу. Однако шампанское было подано. Ольга оживилась. Последнее время она здорово привыкла взбадривать себя алкоголем. Пока пила щиплющий язык напиток, Анри веско произнес: «Эйяфья для ее кудаль чепуха. Крошка, булавочная головка». Ольга уважительно посмотрела на шефа. Похоже, он исландец. Наверное, и скороговорку сказать может, вроде «Эйяфья для ее кудаль, эйяфья для ее кудлился, эйяфья для ее кудлился, да не выфья для ее кудлировался». Барон, не замечая сложных размышлений сотрудницы, продолжал. «Рядом с ним просыпается гигантский вулкан Катло. Когда там начнется извержение, цивилизация погибнет. Растают ледники, Европу затопит океан, и наступит зима от вулканического пепла, который закроет солнце». «Хорошая перспектива. Когда ждать событий?» Ольга говорила, почти не думая. Мысли были заняты ощущением покачивающейся комнаты. Словно ехала на карусели, верхом на слоне или тигре. Барон с его заботами о человечестве казался забавным. Примостился бы рядом и поскакали бы вместе. «Ученые говорят о нескольких днях. В лучшем случае через 2-3 недели. Приезжайте ко мне в гости на Сейшелы. Все-таки другое полушарие». Ольга хихикнула. «Вино из Южной Африки. Ужин при свечах». «А утром завтрак с огнетушителем. Спасибо за приглашение», — задумчиво продолжил барон. Ольге показалось, что тот прикидывал, что еще интересного могла бы предложить ему сотрудница. Эти размышления были прерваны внезапным появлением баронессы Селин. Та возникла, как всегда, вовремя, появившись словно привидение. Ольга была уверена, что дверь не открывали. Подслушивала она, что ли? Ревнует, наверное. Барон любезно подвинул кресло. «Дорогая, мы тут обсуждаем, где через неделю будет лучше. На Сейшелах или в этом замке. Скорее всего, наши холмы окажутся островами в Атлантике». «И что решили?» — строго спросила Селин. Барон упрямо помотал головой. «Меня не устраивают оба варианта. Думаю, остановить извержение». «После обеда?» «Нет, сегодня не успею. Будем строить реальные планы. Пара недель». «Как ты собираешься это делать?» «Поясню». Анри улыбнулся. «Но начну издалека. Все знают, что у меня тяжелый характер. Извините». Баронесса хмыкнула. Ольга разглядывала ее серьги. Занятные, что-то старинное и магическое. Шампанское кончилось, а новую бутылку не принесли. «Я вспыльчив, нетерпелив». Все молчали и ждали продолжения. «Что ты делаешь, дорогая, когда чувствуешь, что я вот-вот взорвусь?» «Обычно кормлю тебя». «Верно. Ты, как всегда, права. Заметь, еда никак не связана с теми событиями, которые вызвали мой гнев. Я могу быть раздражен на ситуацию в мире. Вряд ли кусочек баранины меняет неудачную политику правительства, но я успокаиваюсь. Или вот еще пример. В легендах разъяренного дракона усмиряли обнаженной девственницей. Зачем тому девственница?» Ольга не улавливала логики в речи Анри. И правда, что дракон делал с неопытной девушкой? Она попыталась представить. «Я примерная девочка, а дракон так строго». «Не понял». «Ну, примерно девочка». Барон продолжал. «Вот еще пример. Чтобы умилостивить разъяренного бога, на жертвеннике сжигали жир». «Что ты хочешь сказать? Надо бросить в вулкан корову или девственницу?» «Я хочу сказать, что события могут меняться совсем нелогичными встречными действиями». «И какими же?» «Это пока загадка». Барон оглядел обоих слушательниц сияющим взором. Но известно, что на Земле существуют места, где перед каждым катаклизмом происходит некая чертовщина. Словно эти точки на планете чувствуют приближение беды. Баронесса кивнула. «Кажется, понимаю. Ты считаешь, что раз такие зоны реагируют на приближающийся катаклизм, то возможна и обратная связь, как в организме человека. И кол иголкой в определенную точку на стопе очищает печень». «Именно. Если правильно воздействовать на мироздание в этих важных зонах, то катастрофа не случится». «Что значит правильно воздействовать?» — уточнила Ольга. «Не знаю. Можно действовать методом тыка. Делай все подряд в максимальном количестве аномальных зон», — многозначительно заявил барон. Ольга подумала, что в сумасшествии начальника есть система, только очень дурная. Впрочем, ей все равно. Подряд так подряд, всех так всех, как прикажете. Она прикидывала, удастся ли незаметно достать бутылочку коньяка и сделать маленький глоток. Все заметят, подумают, что пьяница. Может загипнотизировать и усыпить эту сладкую парочку на пару минут. «Мы выяснили, что ответные действия могут быть нелогичными и неожиданными», — проговорил Анри. Ольга подумала, что последняя фраза может относиться как к теме разговора, так и к ее желанию поколдовать. Решила посидеть тихо, чтобы не вызвать катаклизма. «Так вот, я отправлю сильных колдунов в такие ключевые точки планеты, и пусть они делают любые действия, которые им подскажет интуиция. Хуже, чем сейчас, уже не будет. Вдруг кто-то изменит судьбу цивилизации». Ольга сообразила. Проклятые монстры напали на человечество. Может подсказать барону, что помогает алкоголь? Если напоить всех людей, будет забавно. Мир станет счастливее и добрее, а мусорщики сдохнут от голода. Или раздать всем какой-нибудь наркотик, чтобы разум перестал работать. Будут сидеть, уставившись в одну точку, покачивая головой. Кстати, телевизор. Для многих это настоящий наркотик, а диван перед ящиком — место, где земное тяготение увеличено в разы. Надо всех усадить перед телевизором, предварительно напоив водкой, и наступит Царствие Божье. «И куда ехать мне?» — скромно спросила она. «В Италию. На западном побережье около города Гаета существует расколотая гора. Весьма загадочное место, которое вот уже десяток лет изучают в научном центре, расположенном по соседству. Несколько последних дней там паника. Приборы показывают невозможное. Физические характеристики, магнитное поле, сила тяготения десятки раз на дню меняют свои значения, как капризная барышня. По преданию, эта гора разошлась во время распятия Иисуса Христа», — пояснила Селин. Барон кивнул и процитировал. «Земля потряслась, камни раздвинулись и гробы отверзлись, и многие тела усопших воскресли». «Что, и мертвые ожили?» — удивилась Ольга. «Да кто же знает, что тогда было?» Селин досадливо поморщилась. «Вряд ли это достоверная легенда. Появление в Иерусалиме воскресших зомби не пропустили бы историки. Заметили только христианские евангелисты. Может быть, зрение лучше?» Она остановилась и не стала продолжать объяснение. Возможно, полагала, что присутствующим и так все понятно. Ольга не стала расспрашивать, чтобы не выглядеть безнадежно тупой. Смысл нового задания был туманен. На следующий день она отправилась в Италию. В самолете попросила принести коньяк и попыталась вникнуть в заумные объяснения специалистов, изложенные в докладе, врученном ей Анри. Коньяк щедро делился золотыми языками своего пламени. Ученые тупили, сыпали терминами вроде «черная дыра», «темная материя», «странные кварки», одним словом, чертовщина. Ну что же, это как раз по ее части. Древний городок показался грустным, утомленным жизнью и туристами. Чувствовалось, что повседневные коллизии испортили его характер, сделали обидчивым и ворчливым. «Все, больше ничего не покажем», — говорили старые стены. «Достопримечательности закончились, а которые остались, те давно закрыты». По-весеннему холодное море пребывало в глубокой меланхолии. Волны, обычно скачущие, как дикие жеребцы, здесь стреноживал глубокий залив. Вода слабо шевелилась, только чтобы обозначить свое присутствие. Набережная располагалась практически на уровне прилива, словно в издевку над порабощенным морем. Так укротитель храбро попирает льва, дурманенного успокоительным. Туристы казались вялыми, замершими и лениво восхищались красотой, видимой только им. Пахло рыбой, сетями, кулинарными достижениями местных ресторанчиков. Особенно благоухал воспетый путеводителями пирог с начинкой из рыбы, моллюсков, кальмаров и прочих морских гадов, погибших в остром томатном соусе. Ольга отведала и поняла, что в ближайшие дни придется жить на пару с кулинарным шедевром в желудке. Итальянские вина пришлись по вкусу. Они загасили бушующий в недрах пищевода огонь. Местные дон-жуаны проявляли настойчивость в стремлении стать неотступным спутником «Una bella signorita» и показать ей все самое лучшее, что можно найти в Италии. «Почему красавица скучает?» «Нажралась!» Первую ночь она провела в обществе двух крепких мачо и пришла к выводу, что репутация итальянских любовников сильно преувеличена, скорее всего, ими самими. Утром, в хорошем расположении духа, поехала к загадочной горе. Стоявший у входа в знаменитую расселину храм показался ненастоящим. Был похож на белоснежный тортик, обильно украшенный взбитыми сливками. За ним начинался узкий проход, украшенный барельефами со сценами мучений Христа. «Христианство — странная религия», — подумала Ольга. «Верующие смакуют страдания Бога, пришедшего в человеческом теле. Благоговеют перед крестом, орудием убийства. На божественных литургиях пьют кровь Спасителя и поедают его тело в воспоминания. Может быть, поклонение страданию тоже инспирировано бесами-мусорщиками?» Прокляв туфли, прошла по бесконечной лестнице, ведущей вниз сквозь расщелину. Вложила руку в отпечаток ладони на скале, якобы возникшей от руки мавра-моряка, не верившего в чудесную легенду. Камень, отполированный руками туристов, в первое мгновение показался ледяным, но затем стал теплым и даже мягким, будто дотронулась до горячей манной каши. Пальцы слегка вжались в поддавшуюся массу. Но вдруг почувствовала, что и с другой стороны что-то тоже дотронулось до нее. Ощущение было приятным, несмотря на острые когти, коснувшиеся кожи из глубины камня. Попыталась уловить странные чувства, охватившие разум. Что-то вроде любви, слепой, даже материнской. Она вжалась в острые шипы, ощутив за ними нежную мягкость. Несколько мгновений стояла, прижимая руку к чему-то до боли родному. Потом попыталась убрать, но камень не отпускал, приклеившись всей поверхностью. Наконец рука отдернулась. Показалось, что оторвала от себя что-то очень важное, а отпечаток стал чуть глубже. Задумчиво дошла до крохотной часовни, построенной на карнизе над пропастью с бушующим морем. Все вокруг было пронизано драматизмом. Волны исступленно дрались друг с другом. Эхо грохотало, будто здоровенный псих без устали колотил по барабану. Седые от горя чайки с надрывом рыдали. Гора оплакивала свою разбитую на части душу. Планете было отчаянно больно. Так больно, что все вибрировало, трепыхалось, стучало, как изможденное сердце. «Землю лихорадит», — вспомнила диагноз барона. «Вот почему испарина на камне, переменчивая температура воздуха, дрожь стен». Вечером, отведав крепкого лекарства против бесов, позвонила Вадиму. «Знаешь, тут все хуже, чем ожидалось». «Что так?» «Скалы колбасит». «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-

конечно. Пусть проедет поезд, потом говори». Тупил напарник. Принялась объяснять заново. «Грань между мирами истончается на глазах. Чпок! И лопнет. Что-то рвется ко мне в гости. С когтями». «Зачем?» «Выпить за упокой. Ты бы полегче с выпивкой. Алкоголь меня защищает. Тебе виднее. Вадим, ты еще здесь? Да. А вдруг это бесы-мусорщики хотят нас съесть? Всех. Представляешь, каковы? Тебя, пожалуй, съешь. Ольга вдруг взгрустнула и решила пойти умыться. Но в руке что-то дребезжало. Телефон. Кто-то звонил. «Кто говорит?» «Слон», — ответил Вадим. «Что у тебя происходит?» «Борюсь с планет... Черт! С планетарной катастрофой!» «И как?» «Успешно! Чего звонишь? Отвлекаешь от борьбы!» «Кончай пить!» «Уже бросила!» «Приедешь, проведаешь?» «Почему слова стали такими длинными?» «К сожалению, придется справляться самой. Барон всех разбросал по планете. Я сейчас в Антарктиде». «Замерз? Связать тебе шарф и варежки я умею». «Спасибо, у меня теплый пуховик. Здесь тоже все странно». «Но я уверена, что у меня страннее. Кошмар! Скала живая, камни дрожат, сердце стучит. Тук-тук-тук, слышишь?» «Знаешь, мне уже звонили человек 10. У каждого стучит сердце». «Не может быть, что у всех!» «И каждый считает, что его точка самая главная на планете». «Ну ладно. Жаль, что не веришь. Буду разбираться сама, как умею. Кто не спрятался, я не виновата». «Дело это скорее, проблемы крепчают. В Киргизии началась гражданская война, погромы и резня. Гибнут тысячи». «Класс! То есть какой ужас? Подожди секунду». Она плеснула в бокал самую малость и залпом выпила. А что делать? Несчастная Киргизия. В голове стало ясно, как днем. «Вадим, скажи откровенно, как на духу. Все эти события как-то связаны?» «Со Вселенной все связано. Есть связь между розой и гиппопотамом». «Подари мне букет гиппопотамов». «Что ты будешь с ним делать?» «В воду поставлю. Они любят пить». «Оль, прими горячий душ и ложись спать». «В твоей речи отсутствует логика. Пьян?» «Перестань валять дурака». «Ага, я тебя подозреваю. Всех подозреваю. И тебя, и барона. Вот откуда вы все знаете?» «Ложись спать». «Слушаюсь, мой генерал». Как все запутано. Подошла к окну. Солнце уже скрылось там, где линию горизонта заслоняли горы, а над морем появилась луна. Только это был не воспетый поэтами символ ночи. Огромный тускло-желтый диск в несколько раз больше обычного висел над морем, заливая мир мертвым безжизненным светом. Чужая луна, большая до жути. «Я уже в другой реальности», — ничуть не удивилась Ольга. Ее душевное состояние вполне допускало появление на небе зубастого дракона или гигантской зубной щетки. Лунный блеск завораживал, телу требовалась опора. Она присела, будто зачарованная. Однако разум, расположившийся особняком и от души, и от плоти, делал свою работу, решал вопрос, что делать. Еще выпить или залезть под горячий душ по совету друга. Как скажет мироздание. Знак от Вселенной был получен незамедлительно. Коньяк закончился. Ванная ослепила ярким светом. «Зачем здесь столько стекла и хрусталя?» — поприветствовала незнакомую женщину в зеркале, которая неожиданно принялась раздеваться. «Странные тут нравы». Теплая вода успокоила. Она заснула на полу под мягкими, убаюкивающими струями тропического дождя. Среди пения птиц и криков диких обезьян. Утром проснулась свежая, будто фиалка, и мокрая, как мышь. Выключила утомленный душ и поняла, что чувствует себя отлично. Весь мир рушится, а у нее все хорошо. Почему? Ольга с уважением посмотрела на пустую бутылку. Не любят бесы пьяных женщин. Зато как пьяные женщины любят. Она сладко потянулась. Если надо сделать что-то никому неведомое, можно не заморачиваться. Жизнь прекрасна, если плюнуть на прошлое и не думать о будущем. Завтракала в номере. По телевизору миловидная дикторша сообщила, что почти все правительство Польши, включая президента Леха Качинского, погибло в авиакатастрофе. Час от часу не легче. Гигантские монстры тоже завтракали. Дни крутились, как заведенные, по веселому маршруту карусели на набережной. Гуляла, вкусно ела, пила вино и занималась сексом с беспечными рогацей. Объяснила себе, что непохотливая сука, работает в поте тела, спасает мир. Все вопросы к барону. Слишком расплывчато поставил задачу. В глубине разума что-то пискнуло и затихло. Правильно. Воспитанная совесть никогда не грызет своего хозяина. Теплым полуднем сидела в кафе у старого порта с бокалом розового вина. На причале увидела странного человека. Высокого, сутулого. Одет незнакомец был по-клоунски щеголевато. Светлый костюм, желтая куртка, яркий фиолетовый шарф и синяя шляпа. Он раскладывал что-то в десятки мисок, расставленных в ряды. Длинные руки двигались торопливо, но изящно. Вдруг, краем глаза, она заметила, что асфальт в переулке зашевелился, дрогнул и двинулся навстречу. Перевела взгляд и обнаружила сплоченную группу котов и кошечек. Они шли беззвучно, бок о бок, и были похожи на единое существо с сотней аккуратных круглых голов. Пестрый волнистый поток докатился до мужчины, и он оказался в колышущемся море мохнатых хвостов, ушей и спин, точно одинокая мачта тонущего корабля. Незнакомец что-то объяснял им. Казалось, они разговаривали. Иногда он наклонялся, чтобы лучше слышать, и торопливо гладил своих друзей, которые дружно задирали мордочки навстречу ласке. Тогда пушистое море оказывалось заполнено светящимися магическими глазами. Чувствовалось, что стоять согнувшись, мужчине было трудно. Он подпирал поясницу сжатыми в кулаки руками и разгибался, слегка откинувшись назад. А кошки терлись о его мятые светлые брюки. Процедура кормления продолжалась долго. Наконец, усатые посетители принялись расходиться. Единое существо распалось на отдельные группы, те — на особи. Поджарые и толстые, хищные и домашние, белые, черные, рыжие. Вся разномастная толпа в мгновение ока растворилась среди домов, проулков, облюбовав фонтаны каменных святых. Так неуловимым движением вода просачивается сквозь песок. Ольгу заинтересовал странный тип. Она махнула мужчине рукой. «Не хотите выпить со мной бокальчик вина?» Человек подошел ближе и заговорил сиплым, свистящим шепотом. «У меня рак горла, поэтому не удивляйтесь голосу. Марко!» — представился он. «Ольга, садитесь за мой столик». «У сеньоры странное имя». «Русское, сама удивляюсь». «Отдыхайте здесь!» «Отпуск. Вы любите кошек, сеньор Марко?» «Люблю. А что делать? Полюбишь, когда врачи отрезают части горла?» Слова клокотали и шипели. «Не понимаю, что вы хотите сказать». Мужчина развязал шарф, и она увидела, что горло плотно перебинтовано, словно голова была отрезана, а затем приставлена к туловищу. «Это длинная история. Хотите послушать?» «Я не тороплюсь». «Давным-давно я работал в лаборатории Оксфордского университета, где изучали наличие разума у животных. Впоследствии мой шеф стал Нобелевским лауреатом». «Вы тоже?» «Увы, нет. Хотя именно я совершил удивительное открытие». Мужчина сделал паузу, и Ольга поняла, что он ждет ее вопроса или крика восторга. Или и того, и другого. «Я потрясена и сгораю от любопытства». Марко довольно потер руки и продолжил рассказ. «Конечно, нельзя умалять заслуг доктора Райна, который за пару десятилетий до моих исследований обнаружил феноменальную возможность кошек предвидеть будущее. Но я хотел продвинуться дальше, много дальше». «Удалось?» «Конечно! Хотя это было трудно, ведь все предыдущие исследования были засекречены военными. Неужели научились делать боевых котов-диверсантов?» Марко вдруг понизил голос, будто сообщал секретные сведения. «Во время войны кошек брали на корабли и подводные лодки. Если они начинали волноваться, это был верный знак, что судно будет атаковано в ближайшие 20 минут. Предвидение кошек использовалось для предсказания воздушных налетов. Животные опережали данные радаров на полчаса». Ольга решила вновь подыграть забавному незнакомцу. Она поглядела в сторону, словно разглядывая что-то интересное, и вполголоса произнесла, как это принято у шпионов. «Поняла. Говорите тише. За нами следят». Марко вздрогнул, аж подпрыгнул на стуле и резко обернулся. Но тут же схватился рукой за шею. Ольга поняла, что слегка переиграла, и поспешила пояснить. «Шутка. Просто вы были так таинственно загадочны». Она улыбнулась. «Здесь нет ничего смешного», — строго сказал собеседник. «Если вы устали, я не буду рассказывать дальше». Ну вот, обиделся. Как ранимы мужчины. Теперь придется утешать, доставать платочек, вытирать сопельки. «Марко, не обращайте внимания на глупую шутку. Мне действительно очень интересно». «Да, отлично», — ожил мужчина, вновь ощутив энтузиазм. «На чем я остановился?» «На котах», — подсказала Ольга, сделав глаза глупыми и невинными. «Мы говорили об экстрасенсорных способностях кошек. К сожалению, эффект оказался нестабилен. Я был уверен, что с новейшей аппаратурой, имевшейся в лаборатории, можно не только разобраться с этим феноменом, но и раскрыть другие тайны котов. Например, тайну лечения. Вы знаете, что кошки — прекрасные лекари?» «Слышала, но полагала, что это байки кошатников. Я равнодушна к котам, но обожаю собак. И сколько бы могла рассказать о необыкновенном уме моего пса? К сожалению, он умер». «Сочувствую». «Ничего, я пережила». Ольга помолчала, стряхивая воспоминания. «Давайте вернемся к вашему рассказу». «Способность к воздействию на болезнь не вымысел. Мы проводили испытания в нескольких госпиталях. Эксперимент был прост. Кошку каждый день помещали в кровать больного на час». «Наверное, добровольцев было легко найти». «Конечно, люди любят кошек. Но результаты оказались неоднозначны. У 60% больных выздоровление ускорилось в 2-3 раза». «А у остальных?» — спросила Ольга, чувствуя в голосе Марко подвох. 20% умерли сразу и без видимой причины. У оставшихся изменений не произошло». Марко попросил официанта принести льда. Тот выполнил просьбу с удивительной для итальянского сервиса скоростью. Чувствовалось, что сеньора здесь знают и уважают. «Днем розовое вино лучше пить со льдом», — пояснил он. «Будет безалкогольный компот». «Мы же пьем не для того, чтобы напиться». «Кто как. Иногда, чтобы спастись», — пробурчала Ольга. В душе возникло недоверие. Почему он рассказывает свою историю первой попавшейся туристке? Старый ловелас? Этот рассказ — отработанный годами прием соблазнения. Интерес, сочувствие, сострадание — прямая дорога в постель. Может быть, все подстроено, и этот человек не случайно оказался у нее за столом? Спецслужбы или конкурирующие колдуны? Ольга не доверяла случайным встречам, людям, рекламе, газетам, журнальным статьям, телевизионным программам, прогнозу погоды и обещаниям мужчин. Женщинам она не верила еще в большей степени. Доверяла только своему псу. Она пила неразбавленное розовое вино и вполуха слушала собеседника. «И тогда кошка пропала. Она отсутствовала 3 дня и появилась на том же месте, внезапно, как и исчезла. Приборы зафиксировали скачок электромагнитного поля». «Скорее всего, он все врет. Просто клеит развесившую уши туристку. Пусть и староват, но мужчины до самой смерти считают себя грозными самцами. привлекательными, ослепительно умными, хоть и блестящими в области затылка. Правда, уже не бегают за юбками, а медленно, но верно идут вслед, как маньяки в фильмах ужасов. «Ольга, вам интересно?» «Конечно, продолжайте. Я зачарована вашим рассказом». И вдруг в вязкой каше хрипящего шепота она услышала то, что показалось интересным. «Кошки имеют связь с чем-то загадочным из параллельного мира. Они могут переходить из нашей реальности в потусторонний мир по своим проходам, тропам, тоннелям». Теперь Ольга внимательно слушала. «Они могут приносить потустороннее зло, либо добро, кого-то вылечить, а другого угробить. Никто не знает критериев, по которым они действуют. Иногда лечат злодеев и убивают невинных младенцев. Я слишком близко подошел к их тайне и поплатился за это». «Вы считаете, что болезнь принесли вам кошки?» «Уверен в этом. Они прокляли меня. Впрочем, за дело. Господи, если бы люди знали, что творится в таких лабораториях. Мы резали живой мозг, вставляли электроды. Несчастные животные страдали от нестерпимой боли. А мы фиксировали эти мучения приборами. Я был совершенно безжалостен. Главное, что научная сенсация сияла совсем рядом. Однажды кот, которому я вскрывал черепную коробку, открыл глаза. Усыпленный дозой наркотика, он вдруг уставился прямо мне в лицо и что-то сказал, почти по-человечески. Потом умер. На следующий день я потерял голос. Врачи диагностировали рак горла. Мне делали операцию за операцией, но ситуация только ухудшалась. На грани смерти я почувствовал, что могу искупить проклятие, и в тот же день начал кормить бездомных животных. В моей болезни почти сразу наступила ремиссия, и я понял, что на правильном пути. Вот уже 40 лет кормлю кошек. Вы замечали, что в некоторых городах их особенно много?» «Конечно», — проявила Ольга научную осведомленность. «Это потому, что в таких местах тонкая грань между параллельными вселенными. Им ближе добираться по своим тоннелям». «Зачем они туда шастают?» «Кто знает, зачем мы любим путешествовать. Может быть, для них это туризм. И как мы привозим сувениры, они приносят потустороннюю энергию, которая одних лечит, а других калечит». Ольга задумалась. Слова Марко странным образом совпали с ее ощущениями. Грань между мирами здесь казалась весьма зыбкой. «Вокруг действительно много котов», — заметила она. «Их еще больше в Сперлонге. Это городок в 10 километрах к северу. Там кошек так много, что можно укладывать в 2 ряда. «Там туннель в иной мир совсем короткий?» Марко задумчиво повертел свой бокал. «Думаю, там самый близкий путь куда-то в неведомое измерение. Только чтобы пройти по нему, нужно быть котом или кошкой». «Вы рассказываете интересные вещи». «Жизнь — невероятно занимательная штука, только слишком короткая. Как начинаешь что-то понимать, отпущенное время заканчивается. Может быть, так устроено специально». Ольга подумала, что мужчина оказался вполне нормальным. Она поднялась и коснулась ладонью колючей щеки старика. Где-то в другом измерении под ее ладонью связалось несколько нитей. «Вы будете жить долго. Только продолжайте кормить котов». Она услышала то, что хотела. Вселенная, как всегда, дала подсказку. На следующий день поехала в городок, указанный Марко. Утренние новости были тревожными. В Китае произошло мощное землетрясение. Тысячи погибших, сотни тысяч остались без крова. Исландия, заживо кремируемая разбушевавшимся вулканом, развеяла свой пепел над Европой, и рейсы авиакомпаний не то чтобы задерживались, но ждать их не стоило. Планету лихорадило. Несмотря на безоблачный солнечный день, было довольно прохладно. Ветер пронырливо сновал между белоснежными домиками. Те плотно облепили высокую гору на морском берегу. Строения теснились, сталкивались боками, нависали над головой. Узкие улочки и тоннели прорезали тело скалы. Туристы целеустремленно сновали вверх и вниз, отчего городок был похож на муравейник, на который вылили ведро белил. И везде сидели, лежали, бродили сотни кошек. Они не обращали внимания на людей и были заняты своими неведомыми делами. Ольга наблюдала за кучей котов, пока не замерзла. Пора было находить более комфортное место. «Обычно в центре муравейника обитает королева», — вспомнила Ольга. Она прошла еще несколько улочек, спустилась по каменной лестнице и оказалась на почти круглой площади, со всех сторон, даже сверху, зажатой домами. Ветру сюда было не добраться, и от этого здесь казалось по-летнему тепло. На истоптанных туристами каменных плитах стояло несколько столиков. Присела за один. Подбежал официант. «Что желаете?» «Посоветуйте. Смотря что вы хотите, выпить или поесть?» «Наверное, и то, и другое. Тогда спагетти вонголе с белым вином. Я сам подберу вино для прелестной сеньоры. Вы ощутите счастье». «Ну что же, звучит заманчиво». Официант не обманул. Блаженство пришло в конце первой бутылки. Ольга хотела заказать еще одну, но тарелка со спагетти, покрытыми слоем ракушек, как коралловый риф, уже опустела. Сообразительный официант прочитал ее мысли. «Лимончелло!» — объявил он, ставя перед сеньорой запотевшую от холода стопку зеленоватого ликера. «Приятно познакомиться. Ольга!» Скулы свело от кисло-сладкого вкуса. Язык защипало. Желудок обожгло. «Друг Лимончелло, будь любезен, принеси мне еще этого волшебного зелья». Друг не подвел и принес уже не стопку, а бутылку тонкой вытянутой формы. Кажется, она даже задремала, просыпаясь только, чтобы выпить очередную порцию напитка. Было приятно сидеть в центре муравейника, ощущая нежное прикосновение лапок королевы к своим ногам. Она полностью отдалась незнакомой ласке. Как вдруг... Очнулась и тревожно посмотрела под стол. Об ее ноги терлась спиной белоснежная кошка, огромная, с короткой шерстью и большими синими глазами. «Мяу!» — сказала новая знакомая. «Мяу-мяу!» — согласилась Ольга, надеясь, что не сморозила какую-нибудь глупость. Кошка ответила снисходительной улыбкой. Ее огромные глаза затягивали в бесконечное синее пространство, будто в морскую бездну. Требовалось сопротивляться этой силе, чтобы не потонуть в неведомых глубинах безумия, а остаться в привычном мире повседневного разума. Несколько мгновений они, не мигая, смотрели в глаза друг другу. Ольга моргнула первая и подумала: «Если ты разговариваешь с кошкой и играешь с ней в гляделки, кончай пить, иди домой». Но подняться не успела. Вдруг почувствовала, что кресло под ней стало мягким, и обнаружила, что сидит в театре, похожем на Ласкала. Золота и красного бархата было столько, что глаза слепило. Вокруг сидели коты и кошки самых разнообразных мастей. У некоторых на шее красовались разноцветные банты и ленточки. Рядом с ней обосновался огромный черный кот. Он напряженно смотрел на сцену и от возбуждения нервно драл когтями обивку. Иная девушка, пожалуй, бы удивилась, но Ольга лишь поёрзала и уселась поудобнее. На сцене шло необычное действие, в котором разнообразные коты орали знаменитый мартовский репертуар. «Где я?» — поинтересовалась Ольга у темпераментного соседа. «Тихо! Вы в оперном театре!» — отозвался тот шипящим шепотом. «Как называется спектакль?» «Рома и Жуля». «Тише!» зашипели с соседних рядов. «О чем пьеса?» — уточнила заинтересованная Ольга, не обращая внимания на возмущенных театралов. «Рома из уличной банды влюбился в домашнюю киску, но все вокруг против этого союза. Сюжет кажется знакомым. Рома приглашает Джулю прогуляться по крышам, но ему подсыпают крысиного яда. Ужас. Думаю, возлюбленная тоже отравится. Нет повести печальнее на свете. Вы уже смотрели эту пьесу? Но тут ободранная кошка с первого ряда выгнула спину и заорала страшным голосом. «Не ушайте!» «Брысь под лавку!» — спокойно ответила Ольга. «Что? Пьянь!» С соседних рядов раздались возмущенные визги. Дирижер, поджарый кот, махавший лапами в такт музыке, вдруг застыл, выгнул спину и затопал ногами. Музыканты перестали играть. Примадонна удивленно присела, подложив пушистый хвостик под попку. Ее нижняя челюсть отвисла, обнажив ряд острых мелких зубов. Дирижер сорвал с шеи черную блестящую бабочку, спрыгнул на ограждение оркестровой ямы и истошно завопил. Это положило начало всеобщей вакханалии. Орали все. В первых рядах дрались и кусались. Те, кто оказался благоразумнее, дали дёру. Занавес закрыли, и свет погас. Ольга очнулась от собственного хохота. Стемнело. Ресторан был уже заполнен. Лимончелло вежливо топтался рядом, интересуясь, что вызвало столь искреннее веселье у дамы. Молча показала на пустую рюмку. Официант быстро наполнил ее и исчез. Выпила. Голова казалась очень тяжелой. Подперла ее рукой, но та сваливалась и норовилась прокатиться по столу. Площадь вокруг крутилась каруселью. Играла мягкая музыка. Дома танцевали. Настроение было великолепным. Ольга принялась напевать. За соседними столиками возникла паника. Вновь появился официант и, извинившись, попросил не пугать клиентов. Ольга хотела рассердиться, но не успела, потому что увидела, как к столику приблизились две огромные тени. Они заслоняли окружающие дома, и яркий свет гас там, где стояли черные чудовища. Площадь перестала кружиться, потому что остатки отравленного алкоголем разума попытались собраться в боевую группу. То, что получилось в итоге, можно было очень условно назвать просветлением сознания. Во всяком случае, она осознала опасность. Угадай, кто стоит за спиной. Слово из трех букв. Последнее и краткое. Как выдох перед тем, как стать трупом. Правильный ответ — Вий. «Здесь самый близкий путь в неведомое измерение», — вспомнила слова Марко. Похоже, он был прав, и потусторонний мир сам пришел в гости. Существа склонились над Ольгой, и она услышала капризный шепот. «Я хочу есть». «Ты всегда хочешь есть, обжора». «Ну и пусть. Я опять хочу. Что мы здесь стоим? Она же несъедобна. Идем искать еду». «Она даст нам вкусняшку». «Как? Я не понимаю». «Она пьяная колдунья. Помнишь, нам объясняли?» «Позабыл». «Потому что ты дебил». «От такого слышу». «Дебил, который жрать любил». «Скажу, что ты дразнишься». «Ябеда-корябеда». «Я так не играю». «Ладно, не злись. Мы подтолкнем пьяную ведьму. А уж она приготовит нам еды из всех вокруг. Давай оторвем ей ноги. Зачем тебе дохлая девушка?» «Просто так, мне скучно. Я есть хочу. Горя полезать, страданий». «Ее ноги нам нафиг не нужны. Ногами сыт не будешь. Подожди, сейчас эмоций будет с избытком, когда она начнет крушить все вокруг. Тогда и перекусим. Скорее бы, я есть хочу. Вот уже, смотри». Проходящий мимо официант поскользнулся и опрокинул на куртку Ольги тарелку, полную густого томатного соуса. «Сдурел, что ли?» — вскочила Ольга, пытаясь стряхнуть с себя липкую вонючую кашу. Брызги попали на белое платье дамы за соседним столиком. Та вдруг принялась орать на Ольгу. «Зачем вы толкнули официанта? Вы мажете всех остальных!» «Эти туристы совсем обнаглели», — поддержал ее тучный сеньор. «К тому же она, очевидно, пьяна. Я вызываю полицию». Ольга оцепенела. Если бы можно было остановиться и подумать. Но мир вокруг вертелся, как бешеный. Все вокруг подстроено. Все вокруг сволочи. Ну почему эти козлы нарываются на хамство? В это время мужчина закончил телефонные переговоры и удовлетворенно сообщил. «Через несколько минут будет полиция. С пьяной дебоширкой разберутся». «Ну вот, час от часу не легче. Эти белые мышки решили дружно напасть на кошку. Ну что же, пора показать когти. Она заткнет глотку всем этим хамам, а монстры наедятся их страхом и страданием. То есть сейчас она будет кормить с руки потусторонних хищников. Если не сделает этого, то наверняка появится полиция. Будет прессовать, и рано или поздно все равно придется защищаться». Темные тени колыхались, наблюдая за ситуацией. Они ждали еды. «Сейчас, сейчас». Сосредоточиться оказалось трудно. Но она сделала это. Увидела белесые нити, идущие от голов и тел злобных скандалистов, и мысленно разорвала их. Толстяк вдруг захрипел и упал со стула, хватаясь руками за грудь. Будто вступив с ним в спор, истеричная дама закашлялась. Она подавилась и мгновенно побагровела, судорожно хватая ртом воздух, как вытащенная на берег рыба. Переполох начался изрядный. Кто-то бросился к лежавшему толстяку, кто-то пытался помочь женщине. Про Ольгу все забыли. Она встала и на подгибающихся ногах нетвердой походкой прошла к барной стойке. Расплатилась, расцеловалась с другом Лимончелло и, пошатываясь, побрела прочь. За спиной шумели и переживали, но она расслышала тихое чавканье. Это лакомились монстры. Прошла несколько темных переходов. Спустилась по неровным ступенькам. Местами стены домов смыкались настолько тесно, что приходилось протискиваться. Она шла куда-то вниз. Строения нависали над головой, толкали в бока, а узкие извилистые улицы вели запутанным лабиринтом к неизвестной цели. Встречных туристов становилось все меньше. Темнело, и повсюду зажглись желтые фонарики. Тени валялись черными змеями. Похолодало. Ольга плотнее закуталась в куртку, застегнула воротник, накинула капюшон. Неожиданно она оказалась под каменной аркой, за которой плескалось море. Крохотная площадка обрывалась невысоким карнизом, о который исступленно бились волны. Не то чтобы они рассчитывали разбить камень, а скорее по привычке. Ее ждали. Два десятка котов и кошек сидели, уставившись блестящими глазами на гостью. «Не похоже на ведьму», — прошамкал невиданный безобразности старый рыжий кот. Жизни соперники изрядно ободрали его морду, уши и бока. «Точно она», — упрямо подтвердила белая киска, возможно, та самая, сидевшая под столом в ресторане. «Вам виднее, королева», — склонился тот. «Опять пьяна», — неодобрительно заметила тощая черно-белая особа с длинными худыми ногами. «Чего вы от меня хотите?» — грубо вмешалась в разговор Ольга. Старый кот неодобрительно покачал головой. «Слушай, ты допилась до белой горячки. Разговариваешь с котами». Ольга разозлилась. «Эта рыжая шапка будет учить ее жизни?» «Брысь, мохнатый! Я пью, чтобы защитить себя от монстров! И это не твоего ума дело, если не хочешь искупаться в море!» «А вот хамить не стоит!» Кот зашипел, сплюнул между редких зубов и выгнул спину, разминая мышцы перед дракой. Белая кошка выступила вперед. Ее мордочка казалась очень женственной. Даже усы не портили. «Оленька, дорогая!» «Вам не надо напиваться всяческим алкогольным зельем, отгораживающим от монстров. Тому есть масса причин, одна из которых та, что в вас самой есть бесспорная и завидная защитная суть». «Ошибаетесь! Трезвую меня жрут!» «Не буду витийствовать. У вас специально увели часть души потусторонние воришки. Ту самую, которая надежно защищала от всяких мелких пакостников». «Не понимаю, о чем речь». «Все прояснится незамедлительно. Лишь прошу вас проявить сердечную любезность и забрать вашего невозможного леопарда». «Кого?» «Того, кто стал вашей магической сутью. Этим вы сильно отличаетесь от всяких вервольфов, парвеню европейских лесов». Ольга потрясла головой. Мозги сыпались на одну сторону, а надо было распределить их равномерно. Лучше бы собеседница просто мяучила, было бы понятнее. «Что с ней куртуазничать? Глупая дворовая шалава! Вспомни и майку!» — вновь зашипел кот. В голове Ольги клубился туман. Он заслонял память, но сквозь белую завесу промелькнули фрагменты джунглей, хижины умирающего колдуна и дух леопарда, который вошел в ее тело. Неприятный был момент. Вот и сон недавний, где чучело в балахонах тащили зверя. Раз за разом прокручивала она в голове эти события, пока кто-то не постучал легонько по затылку. Она обернулась и поняла, что стучались изнутри. Догадка просилась наружу. Какие-то потусторонние гады раскололи ее душу и стырили кусок. Белая кошка терпеливо ждала прозрения собеседницы. Она отвела взгляд в сторону, не желая смущать или торопить. Поэтому изучала выбеленную стену с мудрой полуулыбкой древнего божества. Наконец Ольга что-то сообразила. «Значит, меня похитили часть души, где жил дух леопарда». Она остановилась. Фраза показалась очень длинной и сложной. Поэтому продолжила просто, без экивоков, в лоб. «На кой хрен?» И сразу получила ответ. «Ваш слишком разносторонне развитый зверь — надежный барьер для незадачливых потусторонних эпигонов, если позволительно так сказать об этих примитивных монстрах. Они в силу своей природной ограниченности не враждуют с кошачьей семьей». Кот вновь встрял в разговор. «Как говорит пословица, собака собаку не ест». Ольга аж присела. Новое прозрение ломилось напролом, круша мозг кувалдой. «Ах, вот в чем дело. Святое семейство. Знаешь, кто братья мои? Тигры, пумы, гепарды и львы. Пантеры, рыси, ягуары и эти, как их, кыси». Не очень складно, но суть схвачена. Без кошачьей части в душе она стала легкой добычей. Вот почему так давно не ощущала в душе звериную беззаботность. Уверенность в том, что все ее боятся. «Кто стащил моего зверя?» «Оленька, сие мне неизвестно. Но готова, если понадобится, совершить посильное участие в ваших пытливых поисках. В мироздании так много простых невинных умов, слишком далеко заходящих в желании прыгнуть выше головы. Угодливость перед начальством творит страшные дела». «Леопарда, забери!» — вновь встрял кот. «Забрать? Откуда?» «Из наших виртуальных кущей потусторонних трущоб. Он, очевидно, достойный зверь, резонирующий характер у своей хозяйки, вас, дорогая. Но он сущий дьявол. Случается, употребит неизвестных ингредиентов и ведет себя явно неподобающе». «То есть как?» — не поняла Ольга. «С цепи сорвался! Гоняет, сука, всех подряд! Ангелов, бесов! И нам достается!» — уточнил кот. Ольга подумала, что леопард Симайки, наверное, так и должен себя вести. Но почему он здесь? Расколотая гора, разорванная душа. Может быть, места такие? Пыталась сообразить, что от нее хотят. Как можно вернуть потерю? «Я бы с радостью, но где он?» «Скажу вам, дорогая, совершенно точно. Ваш леопард здесь, рядом, и отчаянно мечтает пробиться к теплу и свету, слиться с родной душой. Ваше соприкосновение может быть осуществлено незамедлительно, и я всеми лапками буду этому содействовать». «Хорошо, содействуйте всеми лапами». Красавица-кошка указала на бетонный парапет. Там еще недавно шли строительные работы. Штабелем лежали разбросанные части опалубки, несколько ведер с остатками краски. Ольга подошла ближе и обнаружила глубоко вдавленный в бетон пятипалый отпечаток. Очень похоже на слепок руки мавра. Но здесь оттиск принадлежал лапе зверя. Может быть, очень большой собаке или медведю, если бы он случайно забрел на стройку и вляпался в свежий бетон. Почти не осознавая, что делает, она приложила ладонь. Сначала ощутила лишь холодную пыль, но вдруг вновь пришло чувство, что с другой стороны к ее ладони тоже кто-то прижался. Миг, И тепло разлилось по пальцам, поднялось по руке, к плечам, пробежало по позвоночнику, и в груди зажглась искорка. Первая весточка от исчезнувшего друга. Она затаила дыхание и медленно попыталась оторвать ладонь. Камень знакомо подался вслед, но тотчас вместе с ним из глубины двинулось нечто огромное. Оно вырастало из крохотной точки, подобно дыму, освобожденному из недр печной трубы. И вот появился он. Леопард. Сильный, проворный, быстрый, как тень от взмаха хвоста. Он кивнул киске, небрежно отсалютовал коту и вдруг поднялся на задние лапы, оказавшись выше Ольги. И они обнялись, как любовники после долгой разлуки. Словно мать свернувшимся блудным сыном. Будто адвокат с клиентом, которому только что сообщил о выигранном деле. Мгновение было сладко, но быстротечно. Зверь растаял, а Ольга почувствовала, как тело растворило его в себе. В этот раз процесс не был болезненным, скорее приятным. Она вновь ощутила, как зрение обострилось до птичьего. Слух стал звериным. Появились новые запахи и звуки. Ольга огляделась. Кошки разошлись, не прощаясь. Солнце тоже молча скрылось. Луна вообще не обращала внимания на происходящие внизу события, а нахлобучила облако, имевшее навязчивую идею стать шляпой. Ветер налетал холодными порывами, хамовато толкал в бок. Ей было жарко. Кровь бурлила и пенилась, как забродившее пиво. Ольга сняла кроссовки, встала босыми ногами на камень и зарычала. Она была зверем, страшным и диким. Неведомая сила бродила в мышцах. Ночь отступила, и море окрасилось в кровь. Безопасной магии не существует, как не бывает теплого льда или добродушной акулы. И не ей, а монстрам следовало бы бояться. Она проснулась в номере отеля. Прекрасно помнила все произошедшее вчера. Знала, что случившееся не было сном. Вынула из сумочки флягу с коньяком и выбросила ее в мусорную корзину. Теперь он был не нужен. Она весь день не притрагивалась к спиртному, и ничего плохого не случилось. Монстры не связываются с кошачьей семьей. Несколько дней усмиряла возникшую внутри силу обильным сексом. Но скоро парни кончились. 19 апреля барон Анри позвонил сам. «Не знаю, что ты делаешь, но делай так и дальше». Ольга мысленно улыбнулась. Знал бы, чем она тут занималась. Однако вежливо спросила. «Что-то изменилось в мире?» Вулкан стал успокаиваться. Выброс пепла неожиданно уменьшился почти в два раза. Ученые в недоумении. «Это я такая молодец?» «Не знаю, Оля, я звоню всем. Ведь кто-то из вас наверняка сдвинул ситуацию с гиблой точки». «Значит, вы не приедете ко мне на Сейшелы?» «Поживем, увидим». 21 апреля барон позвонил еще раз. «Возвращайся. Задание выполнено. Вулкан почти успокоился. Правда, вчера в Мексиканском заливе произошла очередная катастрофа. Взрыв на нефтяной платформе. Очень крупный выброс нефти в океан. Может быть, самый крупный в истории. Но я убежден, процесс неприятностей затихает. Приезжай, выпьем шампанское». «Я разлюбила шампанское», — сказала Ольга. «Это тоже хорошая новость». «Если позволите, полечу домой». «Конечно. Отдыхай». «Честно сказать, никогда не чувствовала себя такой отдохнувшей». «Хм», — сказал барон вместо «до свидания». Нельзя сказать, что планету отпустило сразу. В течение года случалось еще немало неприятных событий, таких как небывалая засуха в России, вызвавшая лесные пожары, мощное наводнение в Пакистане, но несчастья постепенно сходили на нет, так же, как и проблемы в жизни Ольги. Первое время она пыталась понять, есть ли связь между тем, что случилось с ней, и ситуацией на Земле. Ведь в обоих случаях монстры отступили. Каждый из сотни посланных баронов магом считал, что выздоровление планеты произошло именно благодаря его действиям. Вадим был убежден, что причиной было шоу, которое он устроил с группой летающих пингвинов. Может быть, отряд колдунов и ведьм барона тут вообще ни при чем? Что-то изменилось в человеческой цивилизации. Интересно, финансировал ли Анри выпуск первых iPad, продажа которых началась в апреле 2010 года? Ведь чтобы отогнать монстров, надо отключить мозг.